В капитанской дочке Пушкин под чару Пугачева подпал и до последней строки из-под нее не вышел. Чара дана уже в первой встрече, до первой встречи, когда мы еще не знаем, что на дороге чернеется, пень или волк. Чара дана и пронесена сквозь все встречи с вожатым самозванцем на крыльце, с самозванцем пирующим, с Пугачевым, сказывающим сказку, с Пугачевым карающим, с Пугачевым прощающим, с Пугачевым в последний раз кивающим с первого взгляда до последнего, с плахи, кивка. Гринев из-под чары не вышел. Пушкин из-под чары не вышел. И главное, она дана в его магической внешности, в которую сразу влюбился Пушкин. Чара в его черных глазах и черной бороде, чара в его усмешке, чара в его опасной ласковости, чара в его напускной важности. И умилительная деталь. Пушкин Пугачева часто дает немножко смешным. Например, Пугачев, не умеющий разобрать писаной руки. Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудрено пишешь?» — сказал он наконец. «Наши светлые очи ничего не могут тут разобрать. Где мой обер-секретарь?» Смешным, но не смехотворным. Так Диккенс в начале повести своего «Мистера Пиквика» умилительным, детски смешным, ребенком, читающим письмо вверх ногами. У Пушкина Пугачев получается какой-то зверский ребенок, в себе неповинный, во зле неповинный. Сравнить пушкинское отношение к низкому злодею Швабрину ни одной человеческой слабости, ни одного смягчающего обстоятельства. Весь злодей из одного черного куска, вроде Жавера Виктора Гюго, кроме последнего жеста последнего. Швабрин — злодей по пушкинскому замыслу. Пушкинское настоящее обратное. Его истый враг, то есть его низкий враг. Пугачев же — злодей по пушкинской любви. Враг по пушкинской любви. Его, вопреки всему и всем, совсем не враг, его не враг, его друг чуть ли не страсть.